Глава 65. Там раскинулась Москва, словно море света в пучине мглы, завораживает и пугает своими размерами, так же, как пугает то, во что ввязался Борис. И от того, что я только что чуть не умерла. Как часто я буду подвергаться такой опасности? А дети? Ведь они когда-нибудь появятся? Я прикрываю глаза, выдыхаю горячий пар и чувствую озноб по коже. Холодно. Но в этот момент мои плечи покрывает теплая ткань кофты, и я резко оборачиваюсь. Спасибо. Улыбаюсь я занемевшими дрожащими губами. Иван некоторое время смотрит мне в глаза, но быстро отворачивается. А я прикрываю свои, ощущая, как меня неизбежно клонит в сон. И за неимением постели я нахожу самую лучшую подушку – колени Ивана. Он не касается меня, пока я засыпаю, но будет тем, что убирает прядь волос с лица, нежно, почти не задевая кожи. Мы почти долетели. В гуле вертолета звучит его бархатный голос, и я медленно поднимаюсь. Теснее кутаюсь в кофту, пропахнувшую ментолом и чем-то цитрусовым. Я быстро ему улыбаюсь и вижу отклик. И пусть мне не видно его лица полностью, мы в темноте, но я чувствую его расположение. Я понимаю, что он недобрый, но ведь меня он спасал. Может быть, он сможет ответить на пару вопросов? По-дружески. «Скажите, вы не знаете что-нибудь об Ульяне? Я не могу до нее дозвониться уже пару дней». Замечаю, как он тут же сжимает челюсть и отворачивается, приводя меня в недоумение. «Вы разве звонили ей раньше? Общались?» «Нет, но...» «Она говорила про жену Бориса?» «Объясняю я, и самой становится стыдно. Получается, мой интерес не касается ее благополучия, а той информации, которая мне нужна». «Борис разве не ответил на ваш вопрос?» «Ответил, но...» «Тогда о чем речь?» Раздраженно спрашивает он, а меня начинает колотить от злости. «О том, что ни я, ни моя мама не могут до нее дозвониться. Это ненормально!» Кричу я сквозь гул вертолета. «А что в вашей жизни есть нормального?» Вдруг спрашивает он резко, как лезвием по нервам. Я вздрагиваю от его холодного тона. «О чем он говорит?» «Я не понимаю». «Очень плохо, Нина, что вы не понимаете, с кем собираетесь связать свою жизнь». «Понимаю». Глухо выдыхаю я, но отворачиваюсь. И почему, когда речь заходит о любимом, я кажусь себе глупой? Надо быть жестче. Я люблю Бориса, а он меня. Точка. Я уверена в этом. «Слепая вера. Я даже завидую. Мне очень интересно, как вы будете себя вести, когда узнаете всю правду». «Правду, правду. Все мне твердят о правде, но никто не может сказать ничего конкретного. Дебильное уравнение, из которого я постоянно теряю важные элементы. Меня колотит уже не от холода, меня трясет от желания узнать все, прямо здесь и сейчас. И я срываюсь, хватаю Ивана за ворот кофты и тяну к себе. Да о какой правде идет речь?» «Речь о том, не нуль!» Резко приближает он ко мне свое лицо, буквально сдавливая коленку пальцами. «Что ты не красавица из сказки про чудовище! Не жди, что оно внезапно обратится принцем, и твой мир заиграет разноцветными красками! Сегодня ты чуть не умерла, и это не было проверкой! Они действительно пришли за Борисом и не оставили бы тебя в живых!» «Перестаньте!» «Это ты перестань верить в сказку, потому что единственная краска, которая всегда будет теперь в твоей жизни, красная. Уля дура, но она действительно приехала тебя предупредить». «А вы? Вы же можете тоже предупредить?» Шепчу я почти ему в губы, рассматривая в темноте отблеск белка его глаз. Чувствую, как горячее дыхание жалит лицо, а внутри все дрожит. «Я могу. Я бы мог многое сделать для тебя, Нина». Тянет он руку чуть выше и тут же убирает. «Но я-то не дурак». Его взгляд скользит по лицу, затем ниже, пока он резко не отстраняется. «Скоро будем на месте, наденьте наушники, снижаемся». Подает он мне предмет, но я не могу шевельнуть рукой, словно ее свинцом залили, он сам надевает их на меня. «Хватит дуться, лучше думай головой, пока у тебя еще есть такой шанс. У тебя он пока есть». И почему его слова вихрем снега впустили в мои мысли столько сомнений? Они кружились в голове снова и снова, заставляя задавать себе одни и те же вопросы. Разве стоит порочная любовь того страха, что ты испытываешь? Чувство, что ты в пустой комнате, без окон и дверей? Стоят ли те ощущения, что дарит тебе Борис ночью, того унижения, каким он хлещет тебя днем? Готова ли ты отказаться от свободы и войти в клетку с чудовищем, который вцепится в тебя мертвой хваткой и не отпустит уже никогда, не давая не то что принимать самостоятельных решений, а просто наслаждаться жизнью? Стоит ли похоть, которую он тебя приучил, свободы выбора? Я твержу это себе, пока мы снижаемся, пока вентиль вертолета разметает снег на летной площадке, а вдалеке светят огни дома, в который я никогда и не мечтала попасть. От окружающего нас земного вида дух захватывает. Я уже и забыла, что такое настоящая сибирская зима, забыла, что такое дом. Сглатываю ком слез, надеясь, что скоро окажусь в теплых объятиях матери, жалею только, что пропустила Новый год. Да и желание увидеть Бориса померкло из-за той череды гнилых мыслей, что отравляли мою к нему любовь. «Кто ты такой, Борис? Почему каждый говорит, что ты чудовище? Почему я не хочу в это верить?» Дверь вертолета открывается, и я уже хочу спрыгнуть в сугроб, как вдруг меня подхватывают на руки. Я вскрикиваю, но замираю, слыша знакомый гортанный шепот на ухо, и сердце булькает в сладком коктейле из любви и возбуждения. «Я горжусь тобой. Ни паники, ни истерики, ни слез. Но я плакала. Без отрыва от производства». Хмыкает он и вдруг целует меня в висок, одновременно снимая кофту Ивана. «Как долетели?» «Без эксцессов». Кивает Иван и бросает на меня быстрый взгляд, а я вцепляюсь в Бориса мертвой хваткой, когда он начинает движение к дому. Своему дому. «Я готовила для тебя праздник». Срывающимся шепотом рассказываю я, когда понимаю, что на грани слез, что не хочу видеть в человеке, что меня так бережно держит зло. Он делает для меня все, почему бы просто ему не поверить? Почему бы просто его не любить? «Я очень хотел на него попасть, но даже рад, что Новый год мы отметим здесь». В этом доме мечтал побывать каждый горожанин, замечая, пока мы поднимаемся по лестнице к широкому полукруглому крыльцу. «У тебя есть тяга к роскоши». «У меня тяга ко всему самому лучшему». Смотрит он на меня, ставит на ноги и хватает холодными пальцами подбородок. «И я не привык терять свое». «Борис, теряюсь я из реального мира, пока пол уходит из-под ног, пока он запахивает на мне свою дубленку, прижимая к телу, почти смыкая руки за спиной». «Покажи мне, девочка, как соскучилась». Наклоняется он к губам, и я улыбаюсь счастливо и спокойно. Большего и не надо. Все вопросы — ерунда, пока он так смотрит, пока его руки так бережно обнимают, пока его твердые губы жадно впечатываются в мои, требовательно, ненасытно, доказывая мне и себе, кому я принадлежу, чья я девочка.